959. Гуру. Хочу видеть твердую волю, властно направленную по пути собирания ценных накоплений. Запомнить надо. Нет ничего малого, нет ничего ничтожного. Все имеет значение и все опыт приносит, если научиться его извлекать из всех явлений жизни. Жизнь дана для приобретения и накопления опыта. Значит, все, что дает жизнь, должно служить этой цели. И служит, конечно. Только наши настроения, предвзятость мешают из-за чувства переживаний усмотреть то ценное, что же опыт приносит. И опыт проходит мимо, не принося нужного следствия. Так ведь можно целую жизнь прожить попусту. Многие так и живут. Это те таланты свои не приумножившие или потерявшие их. Хочу видеть вас накопляющими сокровища свои рьяно. Хочу видеть вас учениками, то есть постоянно, сознательно и упорно учащимися на жизни и умножающими свои силы путем постоянного применения знаний, даваемых учением жизни. Пусть это рьяное станет для вас и жизнью, и смыслом ее. Учащихся рьяно буду учить, учащимся рьяно я помогу. Учитесь, учитесь, учитесь на жизни, затем и живете. Затем и пришли вы на землю, учащимся ревностно помощь особая. Поймите, что значит быть учеником.